Там было еще жарче, чем в других помещениях, потому что горел камин и пылали факелы. На простом резном деревянном стуле с высокой спинкой восседал фон Дракхен в немецком камзоле из черной ткани с серебряным шитьем и перламутровыми пуговицами. На голове длинный парик, как у Кнута Гамсуновича, на перевязи изящная шпага то ли итальянского, то ли испанского образца, а у его блестящих ботфорт на маленькой дубовой табуреточке притулилась нежной кошечкой моя Алена. Ее глаза, некогда живые и яркие, теперь, казалось, потускнели и, не отрываясь, смотрели в одну точку. Господи, неужели все, совсем все? «Ты опоздал, сыскной воевода из Лукошкина!» — без тени улыбки или самодовольства констатировал змей. «Твоя женщина стала моей. Она отдала мне свой разум и душу, отдаст и тело». Я засучил рукава, стараясь не позволить ярости затуманить себе голову. Если палить из посоха прямо сейчас со всей злобы и дури, под удар попадет и прижавшаяся к этому мерзавцу Аленушка. «Милая, ты не могла бы отойти в сторону?» — вежливо попросил я. Моя нежная жена подняла взгляд на Горыныча, тот милостиво кивнул. «Ответь ему, девочка». «Я никуда не уйду от моего возлюбленного владыки и господина», — мелодично произнесла Алена, и каждое ее слово царапало мое сердце. «Прощай, Никита Ивашов. Все прошлое было ошибкой. Здесь я нашла свою истинную любовь и судьбу». «Да он же сожрет тебя за милую душу, как наиграется», — не выдержал я. «Что может быть прекрасней, чем своей смертью продлить жизнь любимому?» Я не нашелся, что ответить. Руки опускались, и все было напрасно. Я потерял Алену, не спас от вожделенческих чар Ягу и Маняшу, отправил на свой страх и риск всех наших в лес, в избушку, где их еще по дороге в Лукошкино накроет сверху пролетающий змей Горыныч. А если они даже и доберутся, то кто даст гарантии, что город оставят в покое? Я уж молчу про то, что Митьке до конца жизни придется бегать в волчьей шкуре. «Надо уметь проигрывать с достойным лицом», — зевая заявил фон Дракхен и зябко повел плечами. «Что-то здесь сквозит, не находите? Надо бы подкинуть дровишек в печь». «В какую печь?» — тупо глядя в пол, брякнул я. «Нет там больше никаких печей. Одна рванула от резкой перемены температур. Две другие тоже не факт, что не треснули». «Чего?» «Думаю, на восстановление недели две уйдет, не меньше. А чего вы нервничаете? Говорят, что закалка холодом полезна для организма». «Ах ты! Ты!» Вскочивший с трона фон Дракхен закусил край собственного парика, не находя нужных слов. «Это понятно. Есть ситуации, когда не до парламентских выражений. Мат в некоторых случаях реально спасает от нервного перенапряжения». «Я тебя убью!» — наконец-то определился он, хватаясь за рукоять шпаги. «На колени, мерзкий ты милиционер!» В ответ я изобразил церемонный поклон в стиле Джеки Чана и перехватил посох Деда Мороза на манер мастера кунг-фу. Не думаю, что это так уж напугало хозяина Черного замка. Он грязно выругался по-немецки и, выхватив клинок, встал напротив меня в правосторонней стойке. «Я обучался благородному искусству фехтования у лучших мастеров Европы, у тех, чьи имена навеки выгравированы в памяти поколений. Они научили меня убивать так, как умеют только бессмертные гении и в... Уй!» Пока он хвастался, я просто саданул ему концом посоха между ног. Фон Дракхен выпучил глаза, задохнулся, но устоял. «Подлый удар! Достойный грязной уличной драки! Я убью тебя иначе! Ты умрешь!» Моя жена с тем же отсутствующим взглядом легко подняла тяжеленькую резную табуретку и врезала ею по затылку змея Горыныча. Не ожидавший такого подарка от очарованной пленницы, бедный знаток человеческих душ и спец в делах сердечных пропахал носом по полу аж до противоположной стены, чуть не вписавшись лбом в косяк. «Измена?» — Гнусаво прошипел он, пытаясь встать на четвереньки. Из его рта начали пробиваться первые струйки пламени. «Чего встал, любимый? Бежать надо!» — схватила меня под руку, вышедшая из образа Алена. «Никуда я не пойду. Скажи сначала, у вас, вы, это, между вами что-нибудь было, короче?» «Короче, участковый, ты сейчас будешь ровно на голову!» — зарычала моя пылкая жена и крепко поцеловала меня в губы. «И за что я тебя только люблю? Дурака такого?» «За красоту!» — предположил я. «Ну и, может быть, тебе просто нравятся мужчины в форме». «Кстати, а где твоя?» «Отдал цариц. Она совсем голая была». «Ого! Я хочу знать все подробности, детали и прочее», — грозно заявила бывшая бесовка, когда мы отважно улепетывали по длинному коридору. Вслед нам летел грозный рев в усмерть обиженного фон Дракена. «Стой, Ивашов! Все равно тебе никуда от меня не деться! Я спалю вас обоих!» Этот кашель, пока еще легкий, сразу переломил ситуацию. Печи прогорели. Судя по всему, Василиса умудрилась открыть все возможные ходы и двери. В замке действительно стало заметно прохладнее. Это был наш единственный шанс. «Любимая, мне нужно с ним разобраться». «Ты больной?» — заботливо спросила Алена, пытаясь утянуть меня подальше от приближающегося змея. «Если ты в плане адекватности моих действий, то не уверен. Может, и больной. Но это временно». «Он убьет нас», — серьезно предупредила моя верная жена. «После того, что мы тут устроили, я бы сама нас убила. Медленно, со вкусом и расстановкой». «Змеи не любят холод. Он дико раздражен и лишь поэтому не замечает очевидного. Его движения замедлены и предсказуемы. Иначе нам бы никогда не удалось так легко отпинать этого древнего ящера». «Допустим. И что ты, то есть мы, намерены делать дальше?» «Добить гада!» «Вот этой палкой?» Я широко улыбнулся и обнял мою нежную супругу. Посмотрел ей в глаза, погладил волосы на затылке, мягко поцеловал в губы. Мягко не потому, что на прощание, а просто боялся увлечься. «Ничего, наверстаем потом, обещаю. Я быстро, любимая!» «Нет, куда иголка, туда и нитка», — так же тихо произнесла она, прижавшись к моей груди. «Не знаю, как в твоем мире, а у нас жена за мужем идет». «Уверена?» «Да. И в конце концов этот похабник приставал ко мне с непристойными предложениями». Вот так, плечом к плечу, мы встали в широком коридоре, ожидая пыхтящего, как паровоз, фон Дракхена. И то, в каком виде он вышел к нам навстречу, заставило меня пожалеть, что я вооружился у Деда Мороза, а не у какого-нибудь Бен Ладена. Ну, в том смысле, что хороший гранатомет был бы сейчас куда более к месту. Тяжелыми шагами к нам двигалось человекоподобное чудовище. Тело змея еще выглядело вполне мужским, но лицо на глазах превращалось в морду ужасной рептилии. Преображение началось за 30-40 шагов до нас. Мы уже видели алое пламя, разгорающееся в его плоти. Еще пара минут, и он ударит таким огнем. «Смерть вам! Смерть!» Рев был столь сильный, что у меня заложило уши, и, видимо, непроизвольно дрогнула рука. Посох опустился, и от нас навстречу чудовищу побежала тонкая ледяная дорожка. Фон Дракхен на ходу сбрасывал одежду, и вот уже на нас, заполнив собой весь проход, пыхтя, как революционный паровоз, несся натуральный змей Горыныч, как его обычно рисуют иллюстраторы в детских книжках. Он торжествующе зарычал, задрав шипастую голову к потолку, набрал полную грудь воздуха, приготовился и поскользнулся. Как его не разорвало от собственного пламени? Хоть бы какой зоофизик мне объяснил. Но, прокинувшись на спину, змей полетел на нас, пытаясь удержаться лапами и хвостом за стены. Я толкнул Алену плечом в сторону, в боковой коридор, а сам встретил эту чешуйчатую тушу самым мощным зарядом ледяной ярости, на которую только был способен посох Деда Мороза. Раздался жуткий треск. Я зажмурил глаза. В лицо ударило январским холодом. Интересно, если змей меня не сбил, значит, я живой, что ли?